Глава 5. Очень-очень медленно Даррен Дорнан обернулся. Цепкий взгляд его черных глаз вонзился в мое лицо и скользнул ниже, молниеносно сканируя. Ему понадобилась всего секунда, чтобы оглядеть меня и мрачно сжать губы в тонкую полоску. А вот мне понадобилось секунд 5, чтобы справиться с шоком от его появления, ужасом по той же причине, вспомнить о приличиях и присесть в низком, почти грациозном реверансе. Стейн обучил нас и этому, заставляя упражняться по несколько часов в день. Реверансам, поклонам, танцам, а некоторых и ходьбе на каблуках. «Ваше имя?» – холодным резким тоном потребовал король. «Как быть? Что ответить, если я при нем не собиралась говорить вообще ничего? Ни слова, чтобы он ненароком не узнал мой голос. Вот это влипло. Вот вам и не привлекла ненужного внимания. Вот вам и держусь от короля подальше». Я выпрямилась, не поднимая головы, и попыталась сделать звучание голоса более низким и грудным. «Валериан Рэй!» Метнула быстрый взгляд на его величество и заметила, как сощурились глаза и дернулись крылья носа. Он встал ровнее, расправил плечи, подобрался, как гончая на охоте, почуя желанную добычу. Узнал? Да не мог. С двух слов. Да просто не мог. Я начала верно паниковать. Очень старалась держать себя в руках и не поддаваться страху, но попробуй тут не испугайся. Вам сообщили, что наше учебное заведение не предоставляет никаких пособий для иномирян, вкратчиво уточнил тот, кто явственно меня в чем-то подозревал. Да, Ваше Величество. Еще один короткий поклон. На лице монарха появилось выражение мрачной удовлетворенности, убежденности и ярости. Его подозрения подтвердились. Своим ушам король всецело доверял и не сомневался, что ослышался или что-то напутал. Но вместо прямых обвинений и незамедлительной казни он спросил о другом столь же неприятном. «Кто ваш поручитель? Назовите имя». Я замялась. Это был довольно опасный момент. Нет, вообще вопрос стандартный. Как я уже говорила, у иномирян здесь два пути – в необразованную прислугу или на попечение кого-то из знати. Ну, в основном знати, потому что они располагали достаточным уровнем образования и денег, чтобы принять в дом чужака и сделать из него приличного человека. А вообще законом не ставилось ограничений на то, кто может взять попаданца к себе на обучение и проживание. Так вот, вопрос был обычным. Но по условиям нашего договора я не могла сказать лишнего, это раз. И по имени Его Величества или кто угодно другой мог найти Стейна. Спросить у него обо мне и выслушать кучу убедительной и порочащей меня лжи. Это два. Я не хотела умереть из-за договора, дать Стейну еще одну возможность испортить мне жизнь и лгать королю. Все три варианта могли быть смертельно опасными. Пришлось выкручиваться. Как уже было сказано, меня не интересуют государственные выплаты для иномирян. Ни учебные, ни рабочие. Следовательно, нет необходимости оформлять поручительские документы. Его Величество хищно прищурился. «Вы отказываетесь отвечать королю?» Откровенная провокация, смешанная с неприкрытой угрозой. Я сглотнула и, не будь дурой, ответила единственно верное в такой ситуации. «Ни в коем случае!» Но лорд Дорнан в эти игры играть не стал и властно потребовал. «Имя!» И так он это приказал? Ну, конечно, у человека его положение давно выработан повелительный тон, которому следуют незамедлительно даже бывалые военные и прожженные политики, куда уж всего лишь мне. «Аван Стейн!» – выдала, как на исповеди, встав ровно-ровно. И тут же нахмурилась, беззвучно засопев. «Как вы попали в наш мир?» – новый требовательный вопрос. Вот тут отвечать честно уже было нельзя. Договор. И я принялась рассказывать то, что репетировала сотни раз перед Стейном. Случайно провалилась в грани между мирами, очнулась в лесу. Через несколько часов меня нашли люди лорда Стейна и доставили к нему. У него приют для иномирян, вы знали? Его Величество напрочь проигнорировал мой вопрос и снова задал свой. Что это был за лес? Что? Я нахмурилась, недоумевающе качнув головой. Лес. Опишите его, потребовал монарх. «Самый обычный лес?» Я снова покачала головой. «Елки, сосны, шишки». «Опишите место, в котором вы оказались», – не отступал мужчина. Он говорил быстро и властно, требуя незамедлительных ответов. И я понимала, что он делал, пытался поймать меня на лжи. Торопливо вытащив из головы какую-то картинку, начала описывать. Крохотная опушка, много молодых елей, папоротник, земля под небольшим уклоном, справа были густые кусты и большой камень во мху. Окружающие запахи и звуки – новое требование. Я вдохновенно врала с такой скоростью, с которой никто и никогда до меня. Свежесть и хвоя, пели птицы и стучал дятел, в кустах кто-то шуршал. Сколько людей вас нашло? Хлесткий словесный удар. Трое. Как они выглядели, во что были одеты? Темные штаны, кожаные куртки. Какими были их первые слова для вас? Я не... Что вы сказали им, как отреагировали на их появление, что почувствовали? Я содрогнулась всем телом, внезапно налетев на что-то спиной. Запоздало поняла, что все это время не сводила взгляда с глаз короля, будто околдованная их золотым свечением. А мужчина, нападая вопросами, медленно и неумолимо приближался, заставляя меня неосознанно отступать. В итоге я уткнулась спиной в дверь, а он замер каменным изваянием в каком-то шаге от меня. Громадный, злющий, темный и опасный. Я не ответила на последнюю череду его вопросов, но мои ответы лорду Дорнану и не требовались. Он уже пришел к определенным выводам и, выпрямившись, ледяным тоном припечатал. «Вы мне лжете». Страшно, да не то слово. Я слышала достаточно пугающих слухов об этом человеке, чтобы твердо решить, что не хочу сталкиваться с ним ни разу в жизни. Король, которого вынудили принять корону и править страной. Лучший боевой маг, которого запихнули в рассадник дворцовых интриг и сплетен. Властный, принципиальный, непримиримый, а еще суровый, решительный и всегда добивающийся своего. И прямо сейчас лорду Дорнану требовались мои откровения, которых я, увы, не могла дать, связанная договором. Патовая ситуация. Безвыходная. Но я все равно попыталась аккуратно вырулить, потому что ничего другого мне все равно не оставалось. «При всем уважении, Ваше Величество, у вас нет доказательств для подобных обвинений», произнесла я негромко и, надеюсь, ровно. Я старательно пыталась храбриться и не хамить. У меня хамство вообще с детства защитная реакция на любой стресс. Но, боюсь, если оскорблю монарха хоть намеком, он с меня шкуру спустит. Тут же. «Вы не забыли, что я король?» Ледяным голосом спросил он, нависая надо мной, готовым убить зверем. «Забудешь такое, как же?» «Вы намекаете, что королю закон не писан?» Нервно, но очень вежливо уточнила я. Преподаватели на том конце помещения нервно закашляли, а правитель окаменел. И лицо его стало непроницаемой маской, только глаза яростно сверкали. Я поняла, что ляпнула что-то совсем не то и втянула голову в плечи, надеясь, что ее не снесут одним гневным ударом. «Я сообщаю, что поиск неопровержимых доказательств не займет много времени», – отчеканил он. «Меня откровенно запугивали, или он со всеми такой? Или он всех запугивает?» «Простите», – я выдавила улыбку. «Но если вы закончили, то я хотела бы узнать результаты теста. Я допускаюсь до магического экзамена?» Лорд Дорнан недобро сощурился. «Вам ведь известно, что я занимаю должность ректора данного учебного заведения». «Вот, он же опять угрожает, намекает на то, что решение за ним». Я прикусила губы, чтобы снова ничего не ляпнуть, а мужчина сверкнул глазами, плавно развернулся и гибко вернулся к столу преподавателей. Стоило ему отойти, как я не сдержала тихого облегченного выдоха. Даже спину сгорбила и плечи опустила. Ну и энергия, с ума сойти. Он меня не касался, но ощущение, будто исходящая от него мощь, вдавливала в стену. Шелест бумаги привлек мое внимание. Подняв голову, я увидела короля, молниеносно просматривающего мои ответы. Он переворачивал листы с такой скоростью, что я серьезно засомневалась в том, что он успевал хоть слово разглядеть. Может, просто делал вид? А сейчас скажет, что я все ответила неправильно и меня не могут взять. Но его величество удивил. «Ни одной ошибки», – постановил он мрачно, уронив листы на стол. И снова обернулся ко мне, чтобы наградить крайне нехорошим тяжелым взглядом. Я нервно повела плечом. «Значит, я допускаюсь до магического экзамена?» – уточнила для ясности. Преподаватели обменялись неуверенными взглядами и вопросительно посмотрели на своего короля, который сейчас их напрочь игнорировал. Он был занят. Пытался убить меня взглядом. И ладно бы просто смотрел. Он вдруг как выдал. «Мы с вами прежде не встречались?» Мое сердце застучало быстро и громко. «Узнал? Он меня все-таки узнал?» Кажется, нет, но что-то точно заподозрил. Уверена, я бы не забыла нашей встречи, ответила предельно вежливо. И не солгала, я, правда, едва ли когда-нибудь забуду нашу первую встречу. Его Величество медленно прищурился, а я раздосадованно вспомнила, что он не из тех, кто играет в словесные игры. «Уверяю», — его вибрирующий голос ударил по моим костям. «Я ее тоже не забуду». «Ой, ой-ой-ой, вспомнил? Он меня все-таки вспомнил?» Не успела я толком об этом подумать, как король мрачно решил. «У вас неординарный случай. Он нуждается в дополнительном тестировании. Идемте, мисс Энрей. Сдадите экзамен лично мне».